Все они по большей части содержали переписку с другими организациями британских пенсионеров. Также там хранились документы, касающиеся медицинского обслуживания и различных государственных программ для престарелых, материалы, посвященные болезням пожилых людей от остеопороза до болезни Альцгеймера, и пухлые подборки, освещающие юридические тонкости завещаний, доверительных фондов инвестирования. В кожаной папке Юджиния Дэвис собрала письма от детей членов клуба 60 с плюсом. В основном в этих письмах люди выражали клубу благодарность за то, что он помог папе или маме справиться с горем, одиночеством или депрессией. Однако несколько человек высказывали опасения, что привязанность их отца или матери к клубу наносит ущерб родственным связям. Такие послания Барбара вытащила из папки и положила на стол. Кто знает, может быть, один из обеспокоенных родственников решил положить конец уж слишком крепкой связи папы или мамы с директором клуба. Да и сама эта крепкая связь может привести к чему угодно. На всякий случай Барбара проверила, не подписал ли одно из этих писем кто-нибудь по фамилии Уайли. Оказалось, что нет, но это вовсе не означало, что у майора не было замужней дочери, которая письменно обратилась к Юджинии Дэвис. Одна из папок была особенно интересна тем, что в ней Юджиния держала фотографии клубных мероприятий. Переворачивая страницы, Барбара отметила, что майор Уайли присутствовал почти на всех снимках, причем обычно находился в компании женщины, то висящей у него на локте, то опирающейся о его плечо, то восседающей у него на коленях. Джорджи Рамсботтом. «Бедняжка Тед, а?» — подумала Барбара, а вслух произнесла. «Инспектор!» В это же время Линли тоже окликнул ее. «Тут кое-что есть, Хайверс». С фотографиями в руке она приблизилась к компьютеру. Линли успел подключиться к интернету и вывел на экран почтовый ящик Юджинии Дэвис. «У нее не было пароля?» — спросила Барба, передавая Линли фотографии. «Был», — пожал плечами Линли. Но, учитывая обстоятельства, угадать его не составило труда. «И имя одного из ее детей?» — предположила Барбара. «Соня», — подтвердил Линли, неожиданно ругнулся. «Черт! Что там?» «Ничего. Ни одного подходящего сообщения с угрозами? Никакой договоренности о встрече в Хампстеде? И даже ни одного приглашения в Ле Меридиан?» «Вообще ничего». Линли вглядывался в экран. «Как можно поднять старую переписку, Хайверс? Может, она хранится где-нибудь?» «Вы меня спрашиваете?» — хмыкнула Барбара. «Я только-только освоилась с мобильным телефоном. Нам нужно добраться до ее старых писем, если они существуют». «Тогда придется забрать его с собой», — сделал вывод Хайверс. «Я про компьютер, сэр. Наверняка в Лондоне найдется человек, который сможет разобраться с этим». «Такой человек существует», — ответил Линли. Он рассматривал фотографии, отобранные Барбарой, но, по-видимому, не очень внимательно. «Джорджи Рамсботтом», — подсказала ему Барбара. «Похоже, она и дорогая бедняжка Тедди одно время были довольно близки. 60-летние женщины давят друг друга машинами?» — недоверчиво просил Линли. «Ну, как один из вариантов», — не отступилась Барбара. «Надо проверить, не смят ли бампер ее автомобиля».